«Какая ты сильная и храбрая!» — сказала хрупкая белокурая девушка своей черноволосой подруге. «Разве ты меня не знала?» «Ну, вот что, Луиза, поговорим о наших делах. Дорожная карета, к счастью, уже 3 дня как куплена. Ты велела ее доставить на место?» «Да». «А наш паспорт?» «Вот он». Жени с обычным хладнокровием развернула документ и прочла. «Господин Леон Дармельи, 20 лет, художник, волосы черные, глаза черные, путешествует вместе с сестрой». «Чудесно! Каким образом ты достала паспорт?» «Когда я просила графа Монте-Кристо дать мне рекомендательные письма к директорам театров в Риме и Неаполе, я сказала ему, что боюсь ехать в женском платье. Он вполне согласился со мной и взялся достать мне мужской паспорт. Через 2 дня я его получила и сама приписала «путешествует вместе с сестрой». «Таким образом, — весело сказала Эжени, — нам остается только уложить вещи. Вместо того, чтобы уехать в вечер свадьбы, мы уедем в вечер подписания договора, только и всего». «Подумай хорошенько, Эжени». «Мне уже больше не о чем думать. Мне надоели вечные разговоры о повышении, понижении, испанских фондах, гаитийских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого — чистый воздух, свобода, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя. Сколько у нас всего денег?» Луиза вынула из письменного стола запертый на замок бумажник и открыла его. В нем было 23 кредитных билета. 23 000 франков, — сказала она. «И, по крайней мере, на такую же сумму жемчуга, бриллиантов и золотых вещей, — сказала Эжени. Мы с тобой богаты. На 45 000 мы можем жить 2 года как принцессы или 4 года вполне прилично, но не пройдет и полгода, как мы нашим искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку. Таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай укладываться». «Подожди», — сказала Луиза. Она подошла к двери, ведущей в комнату госпожи Данглар, и прислушалась. «Чего ты боишься?» «Чтобы нас не застали врасплох. Дверь заперта на ключ. Нам могут велеть открыть ее». «Пусть велят, а мы не откроем». «Ты настоящая амазонка, Эжени». И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге.